Таманцева трудно было чем-либо удивить, но какие-то секунды он смотрел, лихорадочно осмысливая, и не верил. Вспомнив ориентировки и особые приметы, он живо перевернул капитана на спину, с силой разжал ему челюсти, заглянул в глубину рта, увидел на верхней короткий металлический мостик, потрогал зачем-то его пальцем и, вытирая руку о голенище своего сапога, подтвердил: «Мищенко». Малыш свалил Мищенко, фантастика! Стажер-несмышленыш свалил легендарного Мищенко, который за 20 лет более 50 раз перебрасывался на советскую территорию, которого 2 десятилетия ловили на Дальнем Востоке и западных границах. Ловили на всех фронтах, но даже во время чрезвычайного розыска не смогли поймать. Свалил одним выстрелом, разумеется, ничуть того не желая, и теперь страшно переживает, хотя ему ничего не будет. ДНФ пальцем его тронуть никому не даст, и не потому, что он стажер, и не потому, что генерал сказал взять живым хоть одного, а взяли двоих. Просто особый случай. Формально это даже его долг. Убить объявленного вне закона — право и обязанность каждого советского человека. Можно было бы его ободрить, пояснить, но ничего, пусть немного помучается. Пусть прочувствует, что лепить надо теплыми, а убить любой дурак в состоянии. Это тебе не на передовой и не в 41-м году. А Паша Мозга — гений. Спустя год за 10 минут прокачать Мищенко — невероятно. Чего нам запоминать? Сами доложите. Вытаскивая индивидуальный пакет, недовольно крикнул Алехину Таманцев. Ему не понравилось, буквально резануло уши. «Запомните это, Мищенко!» «Паша что, собрался умирать?» «Я вас перевяжу», — настойчиво предложил он. «Нет», — решительно отказался Алехин и полушепотом добавил. «Сначала...» Таманцев спрятал пакет, внутренне настраиваясь бутафорить. Опустил голову, ослабленно спокойно подошел к Никушину, посмотрел, и, словно только теперь, обнаружив, что тот мертв, в сильнейшем волнении, как бы еще не веря, вскричал: «Васька! Ваську убили!» Он повернулся к лежащим на траве агентам, кинул лихорадочный взгляд на одного, затем на другого, и, как бы все вдруг поняв, с лицом искаженным отчаянием и яростью, уставил палец на лейтенанта. «Ты его убил!» «Нет, я не убивал! Не убивал, это не я!» — энергично запротестовал лейтенант. «Ты! Он убил Ваську! Он убил моего лучшего друга!» Оглядываясь и как бы призывая в свидетели Блинова, старшину и Алехина, истерично закричал Таманцев и в совершенном отчаянии замотал головой. «Я жить не буду!» Обеими руками он ухватил ворот своей расстегнутой наверху гимнастерки и, рванув, разодрал ее до пояса, обнажив широкую крепкую грудь, сплошь расписанную синими разводами морской татуировки. «Паскуда! Я прикончу его, как падаль!» И с лихорадочной поспешностью зашарил вокруг по траве глазами, отыскивая наган, умышленно выроненный им перед всем себе под ноги. «Нет, клянусь, это не я!»